имею права рисковать, — сказал он. Но ведь дело не только во мне, Фостер. Для большинства людей прошлое таит в себе ужасы. Спасите же от них человечество. Фостер молча расхаживал по комнате. Теперь он понял, чем объяснялось страстное и рациональное желание Поттерли во что бы то ни стало возвеличить карфагенян, обожествить их, а главное опровергнуть рассказ об огненных жертвоприношениях Молоху. Снимая с них жуткое обвинение в детоубийстве посредством огня, он тем самым символически очищал себя от той же вины. И вот пожар, благодаря которому историк стал причиной создания хроноскопа, теперь обрекал его же на гибель. Фостер грустно поглядел на старика. «Я понимаю вас, профессор Поттерли, но это важнее личных чувств. Я обязан сорвать удавку с горла науки. Другими словами, вам нужны слава и деньги, которые обещают такое открытие», — в бешенстве крикнул Поттерли. «Оно может и не принести никакого богатства, однако и это соображение, вероятно, играет не последнюю роль. Я ведь всего только человек». «Значит, вы отказываетесь утаить свое открытие?» «Наотрез». «Ну, в таком случае...» Историк вскочил и свирепо уставился на Фостера, и тот на мгновение испугался. Поттерли был старше его, меньше ростом, слабее и, по-видимому, безоружен, но все же, Фостер сказал, «если вы намерены убить меня или совершить еще какую-нибудь глупость в том же роде, то учтите, что все мои материалы находятся в сейфе, и в случае моего исчезновения или смерти попадут в надлежащие руки». «Не говорите ерунды», — сказал Поттерли и выбежал из комнаты. Фостер поспешно закрыл за ним дверь, сел и задумался. Глупейшая ситуация. Конечно, никаких материалов в сейфе у него не было. При обычных обстоятельствах подобная мелодраматическая ерунда никогда не пришла бы ему в голову, но обстоятельства были необычными. И, чувствуя себя еще более глупо, он целый час записывал формулы применения псевдогравитационной оптики к хроноскопии и набрасывал общую схему приборов. Кончив, он запечатал все в конверт, на котором написал адрес Ральфа Ниммо. Всю ночь он проворочился сбоку на бок, а утром по дороге в университет занес конверт в банк и отдал соответствующее распоряжение контролеру, который предложил ему подписать разрешение на вскрытие сейфа в случае его смерти. После этого Фостер позвонил дяде, сердито отказавшись объяснить, что именно в нем содержится. Никогда в жизни он еще не чувствовал себя в таком глупом положении. Следующие две ночи Фостер почти не спал, пытаясь найти решение весьма практической задачи, каким способом опубликовать материал благодаря вопиющему нарушению этики. Журнал «Сообщение псевдогравитационного общества», который был знаком ему лучше других, разумеется, отвергнет любую статью, лишенную магического примечания. Исследование, изложенное в этой статье, оказалось возможным благодаря дотации Н, комиссии по делам науки при Организации Объединенных Наций. И, несомненно, также поступит физический журнал. Конечно, всегда имеется возможность обратиться к второстепенным журналам, которые в погоне за сенсацией не стали бы слишком придираться к источнику статьи, но для этого требовалось совершить небольшую финансовую операцию, крайне для него неприятную. В конце концов, он решил оплатить издание небольшой брошюры, предназначенной для распространения среди ученых. В этом случае можно будет даже пожертвовать тонкостями стиля ради быстроты и обойтись без услуг писателя. Придется поискать надежного типографа, впрочем, дядя Ральф, наверное, сможет ему кого-нибудь порекомендовать. Он направился к своему кабинету, тревожно раздумывая, стоит ли медлить, и собираясь с духом, чтобы позвонить Ральфу по служебному телефону и тем самым отрезать себе пути к отступлению. Он был так поглощен этими мрачными размышлениями,